Глава 6. 12 марта 1706 года. Англия. Окрестности Престона. Яков Брюс. Имеется в виду сподвижник Петра, как в нынешней истории, так и в этой. Масон и чернокнижник. Получил военное образование в России. Прибыл в Шотландию в качестве военного советника. Немного нервничал. Ему предстоял первый бой в роли командующего. Тишина. Злобная и изматывающая. Лишь легкие обрывки тумана ползут по полю. «Господин генерал!» Козырнул адъютант, прибывший с ним из России. «Войска построены!» «Хорошо!» Несколько неуверенно кивнул Яков. Вторгнувшись в Англию с 20 000 пехоты, он не рассчитывал на столь скорую реакцию Лондона. И вот теперь он стоял напротив 15 000 англичан, в полном душевном смятении. Он боялся, жутко боялся, что не справится. И оттого еще сильнее переживал, теряя концентрацию. Но вот англичане, не спеша развернув линию, начали продвигаться под барабанную дробь и звуки флейт. Красиво, можно даже сказать, изысканно, ибо английская школа издревле славилась этой клоунадой, как любил выражаться Петр Алексеевич. Эх, мне бы его уверенность. «Господин генерал!» В очередной раз закричал Брюсу на ухо командир артиллерии. «А? Да, слушаю вас». Словно очнулся тот ото сна. «Прикажете начинать обстрел?» «Извольте», — кивнул Яков, немного оживляясь. Не прошло и минуты, как батареи единственного редута окутались дымами, а по едва подсохшему, но все еще влажному полю попытались пуститься в пляс ядра. Безрезультатно. Потом еще раз. И еще. И все так же бесполезно. «Передайте полковнику», — чуть наклонившись к адъютанту, произнес Яков. «Чтобы не жёг даром порох. Пускай заряжает картечь и ждет. «Слушаюсь», — козырнул адъютант и ускакал на редут. Шаг за шагом, тщательно держа строй и порядок, продвигалась английская пехота в своих традиционных красных камзолах. Яков Брюс окинул взглядом свои позиции. 4 батальона в колоннах стоят в тылу. Это резерв. Да 3 батареи по центру в наспех сооруженном редуте, под прикрытием пары батальонов пехоты. Остальные же поделены поровну и развернуты во фронт на флангах от редута. Бах! Бабах! Бах! Захлебнулись залпом пушки, разрядившись картечью по англичанам. Это противник прошел отметку в 300 метров. И тут же засуетилась прислуга, баня, стволы и готовя новые заряды. Но не прошло и 2 минут, как пехота окуталась клубами дыма, дав массированный залп. Казалось бы, фузеи, гладкоствольные ружья, с которых далее чем на 50-70 метров не стреляют. Но Яков привез своим сородичам идею пули Нейслера. Пуля Нейслера – полусферическая пуля с расширяющейся юбкой, дающая возможность дальше и точнее бить как из гладкоствольного ружья, так и из нарезного штуцера, значительно ускоряя заряжание последнего. Так успешно применяемую в России на заре становления ее новых войск. А ими и на 200 метров по плотным порядкам можно бить. Так и зарядилось. Шотландские стрелки и артиллеристы били на пределе своих возможностей, стараясь выпустить в англичан как можно больше пуль и картечи. И это приносило свои несомненные плоды. Но дело в том, что по гарнизонам внутри страны обычно стояли ветераны, повидавшие не одну кампанию, и лишь по состоянию здоровья или возраста непригодные для строевой службы. Но стойкости и выучки им не занимать. Поэтому английская пехота продолжала упорно идти вперед, даже несмотря на совершенно чудовищные по тем временам потери от огня. Яков до боли сжал руку на эфесе шпаги, видя, как неумолимо накатывает красная волна мундиров на его сородичей. Еще немного. Еще. Еще. Короткий рывок. И началась рукопашная свалка по всему фронту. Даже батареи оказались вынуждены замолчать. Англичане имели вдвое меньше солдат, но их выучка и напор вынуждали шотландцев отступать шаг за шагом, оставляя редут с артиллерией без прикрытия. Шаг. Еще один. Еще. И... «Полковник!» Небрежно обратился Брюс к начальнику резерва. «Видите этот просвет между шеренгами?» Указал Яков на центр. «Атакуйте решительным напором!» «Слушаюсь, мой генерал!» Козырнул полковник и бросился чуть ли не бегом исполнять этот приказ. Очень уж больно ему было видеть, как гибнут сородичи. И колонны ударили. мощно и решительно. Не так, чтобы и много, по два батальона на фланг. Но этого хватило. Изможденная английская пехота запаниковала, ведь у любой прочности имеется предел. Так и тут. Побросав фузеи и шпаги, они бросились кто куда. А на позициях, оценив обстановку, просто ретировались, не доводя до греха. Правда, бегом и не отвлекаясь на ценное имущество, и в том числе обоз. Битва при Престоне была выиграна Шотландией. Спустя два дня. Лондон. «Отзывайте графа Мальборо», — скривив губы, бросила королева. И не зря. Она как будто предвидела, что их северные соседи, пользуясь обстоятельствами, станут мстить за все обиды. Так и получилось. Узнав о победе под Престоном, кланы стали не только выполнять просьбу короля и формировать маршевые роты пополнения, но и снаряжать свои собственные отряды для грабежа. И уже через пару недель север Англии погрузился в мрачный сумрак тотального террора и разбоя. Насиловалось все, что можно было насиловать. Редкая женщина уходила без своей порции солдатской любви. Погромы и ограбления шли нескончаемым потоком. Церкви, усадьбы, даже крестьянские лачуги. И кровь. Да, она лилась рекой. Поэтому народ повалил толпами, бросая все, что нажито непосильным трудом. Дороги Южной Англии оказались заполнены беженцами. Как и города, из-за чего затруднилось управление и снабжение. Начался голод, беспорядки и разбой. Ведь простым обывателям нужно было как-то выживать. Война явила свой ужасный лик, радуя лишь одним – массовой беременностью, которая совершенно неизбежна в таких ситуациях.